Глава 11. Доминика. Снизу давит и распирает. Я пытаюсь отодвинуться, но Тим не пускает. Тянет обратно. Хочет насадить на себя. Он разгоряченный и заведенный, и мне передается его возбуждение через все имеющиеся рецепторы. По ощущениям, его член стал еще больше. Даже не верится, что он во мне помещался. Вздрагиваю, когда Тим раздвигает членом складки и находит клитор. Со стоном ёрзаю по шелковистой головке, мир начинает медленно обворачиваться вокруг меня. Обнаженная плоть упругая и горячая, и я теку. Теку прямо на ласкающий меня член. Никогда не думала, что могу быть такой чувствительной. Хочу двигаться быстрее, но Тимур тормозит, крепко фиксирует, и я могу только стонать, прогибаясь и подставляясь под его член. «Поласкай себе соски, Ника!» Слышу сиплое и послушно кладу руки на грудь. Поглаживаю, зажимаю пальцами возбужденные вершинки, потираю их ладонями. Смотрю на Тима, его глаза горят. Жадно съедают меня. Он шумно сглатывает. Его кадык поднимается и опускается. Член скользит по моей мокрой промежности. Тугая спираль скручивает низ живота. Внутри запускаются тысячи маятников. Они мерно раскачиваются, и я подстраиваюсь под их колебания. «Смотри!» Отрывисто выдыхает Тим и показывает глазами туда, где его член собирает соки с мокрых складок. Головка раздвигает верхние губы, задевает клитор, выходит наружу и снова ныряет обратно. Мы вместе смотрим. Я не перестаю стонать. Тим надсадно дышит. Резко насаживает меня на член, мы оба шипим. Я заполнена до упора, у меня даже слезы выступают. Выпрямляю колени, хочу подняться. Но Тим тянет вниз и вдавливается твердым стволом, пока его пах не упирается мне в промежность. «Такая тугая, такая охуенная!» шепчет Тимур, отпуская бедра и накрывая ладонями мои ладони. «Давай, детка, трахни меня сама!» Он смотрит в глаза, а сам будто все мои мысли видит. Как и я его. Сокращаю стенки, сжимая член и начиная двигаться. Воздух раскаляется и плавится, стекая по позвоночнику струйками пота. Двигаюсь быстро, резко. Тим дышит рвано. Глаза сверкают двумя сгустками пламени, в которых мы оба сгораем. «Кончи на меня, Ника! Сладкая моя, давай!» Он врывается мне в рот большим пальцем, подносит его к паху, движение бедер вперед, и я касаюсь влажного пальца набухшими складками. Еще движение клитором. Вскрикиваю от пронзившего ощущения и сама стараюсь насадиться на палец Тима. Упираясь руками в широкую грудную клетку, они слишком белые на фоне загорелой кожи Тайлера. Мир кружится калейдоскопом, в глазах темно, под руками гулко бухает сердце, и я насаживаюсь одновременно на член и на палец Тимура. Он хрипло стонет при каждом моем движении. Комната наполняется хлюпающими звуками, и Тим хватает меня за бедра, отбрасывает мои руки и ловит губами грудь. Мир вращается бешеным волчком. Я отпускаю себя на свободу. Кричу, хватаюсь за Тимура, двигаюсь исступленно. Наслаждение накатывает волнами, поднимая меня все выше и выше. «Кончи, Ника! Давай, маленькая!» Тим засасывает сосок, быстро двигает пальцем. Спираль в животе выстреливает, мир взрывается. Я корчусь и извиваюсь. Спазмами сокращаюсь на члене Тима и выкрикиваю его имя. Его взгляд мутнеет, он рывком дергает меня на себя и закрывает рот своим. Поднимает меня за ягодицы и вбивается так глубоко, что из легких выбивает весь воздух. Меня пронзают невидимые токи, я полностью обездвижена. Тимур вколачивается с остервенением, содержимостью, снизу членом, вверху языком. Бьется, вколачивается, вколачивается, бьется. Двигается, двигается, двигается. Член внутри меня напрягается, извергается семенем, и я бессильно замираю. Тимур с каждым спазмом громко и хрипло стонет, а я прижимаюсь губами к его виску, счастливая, и мне кажется, даже пусть совсем немного, но любимая. «Ника», — хрипит Тим, — «я тебя», с трепетом замираю, неужели он сейчас скажет? «Убью тебя», — выдыхает, продолжая сокращаться и вдавливаться в меня все еще твердым членом, и я закрываю глаза. «Талер, убью тебя, убью», повторяю, пока мышцы внизу живота дергаются. Сам я еще в ней, еще твердый, из меня в нее толчками выплескивается сперма. Дышу, будто после марш-броска, и чувствую, как шелковые губы собирают пот с моего лба. Хватаю Нику за затылок и смотрю в глаза. «Если узнаю, что ты не просто так появилась, убью!» Она смотрит на меня, взгляд расфокусированный, с поволокой. Мы дышим друг в друга, а потом она просто кивает. «Хорошо!» «Хорошо, блядь? У меня уже под кожей места живого нет. Везде она, везде ее запах, голос, взгляд. Заползла и растворилась, а я теперь как нарик конченый». В глубине души даже шевелится что-то похожее на раскаяние за то, с каким презрением я всегда относился к наркоманам. Теперь я от них мало чем отличаюсь. С первого раза подсел, как только на складе ее трахнул. Каждый оргазм как доза, и меня заранее ломает. Стоит подумать, что я по какой-то причине вдруг ее не получу. Осознание зависимости пугает. Потому и вглядываю в замутнённый негой глаз. Ей ведь тоже хорошо, моей сладкой девочке. Я у нее первый везде, тут без вариантов. Один минет все показал. Так почему у меня чувство, будто я загоняю себя в тупик? Чувствую несмелое касание пальчиков на лице. От виска вниз по скуле к подбородку. Ловлю их губами, и Ника гладит меня уже смелее. Затылок, шея, снова затылок. Запускает пальцы волосы и массирует ноготками. А я снова ищу ее губы. «Таблетку завтра не забудь выпить!» Шепчу и снова целую. Просто целую, без похоти. Не потому, что возбужден, наоборот. Я сыт и при этом не выхолощен. Это очередное открытие. Мне впервые хочется просто поцеловать девушку, не вламываться в рот языком, а неторопливо проникать между приоткрытых губ, проводить по ним кончиком языка, прижиматься губами, а потом сплетаться языками в медленном, неритмичном темпе. Вот бы так поебаться. Тоже медленно, дразня ее и оттягивая оргазм. Оба оргазма. И ее, и свой. Тело прошивает спазм, член снова твердеет, и я сильнее вжимаюсь в Нику. Я все еще в ней. Мы лежим на боку. Ее нога закинута мне на бедро. Она гладит мне плечи, шею, грудь. Ей нравится мое тело, я вижу. И меня от этого прет. Я глажу шелковые волосы, бархатную кожу от затылка по позвоночнику вниз. И в моих движениях чувствуется лишь ленивая расслабленность. Охуеть! Разве это возможно? Просто лежать с женщиной, а не ебаться. Просто поглаживать ей спину и целоваться с ней. Для меня нет, это невозможно. Потому что Ника не абстрактная женщина. Она моя девочка. И если бы я умел, я бы ей это сказал. Но я не умею. А учиться уже, наверное, поздно. Поэтому я снова лезу в ее рот языком. Вкусная моя, никак не напьюсь. Она совсем сонная, почти не отвечает. Я целую ее еще раз и укладываю себе на грудь. Она все равно потом зароется под меня и будет сопеть мне в солнечное сплетение или подмышку. Хотелось бы дождаться и посмотреть, как и когда она туда сползает, но у меня глаза тоже закрываются. Ничего, я как-нибудь ее обязательно подловлю. Сцепляю руки в замок, замыкая вокруг Ники кольцо. Она уже спит. Ее приоткрытый рот как раз напротив моего соска. Ага, хер я так засну. Подтягиваю ее выше и перекладываю голову на плечо. Вот так хорошо. Спи, моя маленькая. Целую волосы и прижимаю щекой к макушке. Я сейчас чувствую себя странно целым, как будто меня заново собрали и откалибровали. События вчера уже кажутся далекими и забытыми, будто ничего и не было. Сегодня Ника приревновала меня к Доминике. Она так забавно это делала, трогательно и обиженно. Тянусь губами и снова целую шелковистые волосы. Когда Кристина меня ревновала, она превращалась в фурию. Иногда даже в кайф было ее позлить. Но больше всего нравилось, с каким остервенением она отдавалась, когда я давал понять, что мне особо никто не нужен. Ника во сне схлипывает, и я дергаюсь. Нашел, о ком думать. Обнимаю ее крепче и немного покачиваю, успокаивая, как детей качают. Больше не буду, маленькая. Не буду к нам в постель всяких бледей тащить. Она затихает, снова уткнувшись в меня носом. И я смотрю в потолок. Я сказал, что убью ее. И это правда. Убью, если узнаю, что с ее помощью кто-то попытался подобраться ко мне поближе. Потому что у нее получилось. Не просто ближе, а самое нутро, ничего при этом не делая. Я сам все за нее делаю, и это наводит на определенные мысли. До момента ее бегства из клуба все правда. Я проверил, там не подкопаешься. Но почему она села именно в мой майбах? Нашла, блядь, троллейбус. Конечно, я ей на секунду не поверил. Все эти «ты мне сразу понравился, потому что ты такой красивый» для лохов. Возможно, она не знала, на какой именно машине я приехал и услышала об этом в клубе. Допускаю. Но то, что она знала меня, это не обсуждается. За эти 3 месяца я к Саркису точно несколько раз в ресторан заезжал. Не помню только, днем или вечером. Ника же в дневную смену работала. Вот там разве что могут быть несостыковки. Не могу сказать, что мечтала о такой славе. Но в городе Тим Талер – личность довольно известная. Так что я сказал правду. Если ее подослали, я ее убью. Сам. Собственноручно. Потому что не представляю, что она будет вот так лежать под другим мужиком. Кончать под ним или на нем. Снова твердею. Хриплю и толкаюсь в Нику. 1 раз, 2, 3. Выходит, я завелся, представляя, как она кончает по другим. Я что, ёбнулся? На члена внутри похуй, отчего я завёлся. Он уже полностью готов, и я двигаюсь в Нике, придерживая её ногу. Ника начинает просыпаться, ёрзает, хочет увернуться и отодвинуться. Дёргаю за бедро, саживаясь по самые яйца. Они хлопают Нику по попке, и я ускоряюсь. Хочу кончить быстро, чтобы не разбудить девушку. Не разбудить не получается. Когда я кончаю, кусаю её в плечо, и она испуганно вскрикивает. Тёмные глаза смотрят на меня с недоумением. «Тим, что ты делаешь?» «Выебал тебя, сладкая, спи. Завтра всё вылежу». Послушно укладывается обратно, я уже сам почти сплю, а в голове назойливо вертится несмелое. «Пожалуйста, пусть она просто так села в мою машину, пожалуйста». Потому что, пробираясь ко мне в душу, в самой её глубине Вероника уже давно добралась до подвалов.